«Аяна!» — я стучался в дверь, за которой слышалось тихое рыдание. «Сестренка! Но ведь все закончилось хорошо! Уйди!» — было мне ответом. Вот чего я ожидал? То, что она останется спокойной, когда узнает, что с Лотосом связался именно я? Или оценит мою изобретательность, когда я проник в чужую компанию? Конечно же, она разозлилась на меня и в слезах убежала к себе в комнату, в которую я стучусь уже минут 5. «Я ведь здесь, никто ни о чем не догадался. Что будет?» — говорил я с наигранным оптимизмом. «Идиот!» — вновь ругательство. За последнее время я наслушался о себе и более ласковых слов. «Не трогай меня!» «Ладно», — наконец-то сдался я. «Постарайся успокоиться, и мы поговорим, как взрослые люди». «Тогда при чем здесь ты?» Ну вот опять. Впрочем, ничего удивительного. Я хотел сказать что-нибудь еще, но понял, что это бессмысленно. Сейчас, по крайней мере, Аяна быстро заводится, но так же быстро остывает. Остается только ждать. Поэтому направился в ванную, хотелось освежиться и привести свои мысли в порядок. А когда горячая вода ударила по уставшему телу, я чуть было не подскочил от такого контраста. Но уже через пару секунд нежился под душем. Возвращаясь в свою комнату, невольно прислушался. Плача больше не слышно, видимо, сестренка успокоилась. Надеюсь, что уснула. Она и так мало отдыхает из-за учебы и работы, а тут еще такая нервотрепка. Всем нам сейчас нелегко. А ведь все так хорошо начиналось. Меня пригласили в Ханабен, где сразу же пошел вверх по карьерной лестнице. И теперь являюсь одной из основных деталей команды, а потом даже вспоминать не хочется. С этими мыслями запустил компьютер. Работать совершенно нет желания, но требовалось написать хотя бы краткий план по нашей игре. Организовать работу Мика и Кори, иначе все превратится в кучу малу. И когда на экране появилась приятная картинка, стоявшая на фоне рабочего стола, я вздохнул и создал новый документ. Честно говоря, даже не представлял, что именно нам нужно, ведь основная работа заключалась у программистов, а у нас остались только сценаристы да художники. И все же пальцы застучали по клавишам. Я не собирался подставлять Мицука и планировал собрать первую демо-версию уже через пару недель. Амбициозно, но вполне возможно. Но прошло полчаса, а я продолжал вносить и удалять распоряжения, пока не психанул и не закрыл документ. Сегодня определенно не до работы. Плохо, ведь так можно и не успеть. И все же делать все из-под палки мне не хотелось. А вот выпить кофейку, который остался на кухне, было бы неплохо. Может, хоть немного взбодрюсь? Выйдя в коридор, вновь прислушался, но в доме царила гробовая тишина, что несколько напрягало. Уж слишком веселые деньки выдались. На улице ночь, а включать свет не хотелось, чтобы ненароком не разбудить сестренку. Поэтому я двинулся на первый этаж в полумраке. Но стоило зайти на кухню, как застыл на месте. «Аяна?» Сестренка стояла напротив, у открытого холодильника с набитым ртом. Увидев меня, она встрепенулась, а полы легкого ночного халатика разошлись по сторонам, открыв моему взору прекрасные груди. «Изаму?» — она сглотнула. «Это не то, чем кажется. Я вовсе не ем по ночам, просто...» Но продолжить не смогла, так как саму пробрал смех.